Глава 7. «Ты рожден от великого отца», — всегда говорила мать, но кто он скрывал? А я, мальчишка, воображал его героем, совершающим где-то там изнурительные, многотрудные подвиги, и надеялся, что он находит утешение в мыслях о подрастающем сыне, который пойдет по его стопам, завоевывать мир. Я хотел сражаться с чудовищами, спасать царевин и карать злодеев. Ведь именно этим, казалось, мне и занят отец. Когда мне было 15, у нас однажды гостил Геракл. Отца своего я представлял именно таким и с жадностью слушал Геракловы рассказы. Моих ожиданий он не обманул. Во-первых, и впрямь был силач и великан, как говорили, выше всех во дворце, а на плечах носил львиную шкуру. Такую страшную, что служанки наши при встрече с ним лишались чувств. Шкура и в самом деле походила на настоящего льва. Я даже бросился на нее, впервые увидев распростертой на ложе. Хотел укротить лютого зверя, неведомо как проникшего внутрь, чтобы разорить наш дом. Геракл от души смеялся над моей глупостью. Но за смелую попытку побороть могучего льва голыми руками хвалил, так что мы, можно сказать, подружились. Конечно, мы не общались на равных, я слишком восхищался Гераклом. Однако жаждал перенять у него что смогу, прежде чем он снова пустится в странствие. Геракл рассказал мне о своих подвигах, как зашиб дубиной немейского льва, избавив жителей города от этого бедствия, и сделал из шкуры зверя себе накидку, как поборол многоголовую гидру и про стимфалийских птиц-людоедок и про плотоядных кобылиц Диомеда, пожиравших людей живьем, и про Авгиевы конюшни, вычищенные с таким трудом. Эти и прочие истории, которым внимают с восхищением, передавая из уст в уста, и будут внимать, не сомневаясь, еще много поколений, восхищали и меня, но находили в моей душе и иной отклик. Слушая, как Геракл прижег головы чудовищного змея, как поймал критского быка на здешних скалистых берегах, слишком поздно, увы, ведь его жуткий потомок прижился уже в утробе твоей матери. Я представлял, как сам беру дубину, пылающий факел и лук со стрелами и уничтожаю этих чудовищ, или хватаю быка за шею и сам выдавливаю из него жизнь. Слова Геракла не просто живописали его деяния, они указывали мне путь. А однажды, изрядно захмелев от нашего лучшего вина, он рассказал мне со слезами на глазах, как в припадке безумия, насланного завистливой Герой, убил собственную жену и ребенка. Я понял, что жизнь героя не обходится без жертв и боли, но жаждал этой жизни все равно. Голос Тесея, вспоминавшего о мучениях друга, упал, охрип, надломился. Глаза заблестели, а прежде чем продолжить свой рассказ, он почтительно помолчал. Словом, тронул мое сердце. Днем Геракл учил меня хитростям рукопашного боя, приемам, которые сегодня на твоих глазах я показал тому головорезу на арене. Учил обращаться с оружием, даже дубину дал подержать, размозжившую голову немейскому льву. Много давал прикладных советов, но еще объяснял, как нужно мыслить. Он рассказал, что однажды, в самом начале его трудов, когда он пас отцовские стада на горе Кеферон, к нему пришли две девы. Одна — суровая красавица в длинных синих одеждах, предложила ему идти по жизни тропой добродетели. «Это как тяжкий подъем по скалистым кручам», — сказала она. «Зато дошедший до вершины обретет вечную славу». Другая дева, лениво устроившись рядом, сладострастно мурлыкала о жизни, ожидающей Геракла, если тот предпочтет удовольствие и станет до конца дней своих предаваться всевозможным земным наслаждениям. «Это легкий и ровный путь», — уверяла она. «Он расстилается перед тобой, свободный от трудов и страданий». Тесей помолчал, вглядываясь вдаль за моей спиной. И я поняла, что он представляет самого себя на склоне той горы, стоящего перед выбором. Готовность к жертве и жажда славы, смешиваясь, очевидно, воспламеняли в нем желание преодолеть каменистый путь к вершине добродетели. Геракл, конечно, выбрал путь девы в синем и в свое время отправился на подвиги. И как тяжелы и опасны будут они, никто не мог представить. И завоевал невообразимую славу ужасной ценой. Но за такую не жаль и тысячу раз поплатиться. И вот настал день, когда я, сдвинув огромный камень, обнаружил под ним меч и сандалии. Подтверждение, что отец мой — Эгей. Об этом благородном и мудром правителе я слышал не раз и теперь обрадовался, ведь у моего отца, человека, способного возглавить город, которому суждена бессмертная слава, и к этой славе его повести, величие и впрямь было в крови. Теперь мне предстояло доказать, что я достойный потомок афинского царя, отправиться в путь и заявить свои сыновьи права. Я мог плыть морем, дорогой легкой и безопасной, или идти сушей и повстречаться с разбойниками, злодеями да дикими зверями. И, подобно Гераклу, знал, какую дорогу предпочесть. Тесей рассказал о полном опасности и переходе через Каринфский перешеек, об одноглазом Перифете, безобразном великане, который хоть и орудовал большой железной палицей, с Тесеем, вооруженным лишь кулаками, тягаться не смог. О подлом Скироне, который заставлял прохожих мыть ему ноги и пинком сталкивал их с обрыва на острые камни или в воду, где ждала, притаившись, огромная морская черепаха, привыкшая уже лакомиться этими несчастными. Она и хозяина сожрала, когда Тесей его самого сбросил в море. О мерзком Синисе, который любил привязать свою жертву, случайного путника, к вершинам двух сосен, пригнув их к земле, потом отпускал деревья и беднягу разрывало надвое, а лоскутья плоти продолжали висеть на деревьях жуткими украшениями. Услышав про последнего, я ахнула от ужаса. А Тесей ухмыльнулся с мрачным удовлетворением и продолжал. Как он возопил, взметнувшись в небо вместе с верхушками сосен. Но вопль оборвался, плоть чавкнула и злодея разорвала точно пополам. Кровавая гибель, на которую он обрек столь многих, постигла его самого. Так я и шел дальше к Афинам, расчищая дорогу от чудищ и душегубов, обложивших ее со всех сторон. «Все путешествующие там, наверное, так тебя благодарили», — сказала я. «Столько жизней могло быть отнято, а ты их сохранил. Я знала, что герой должен быть отважным, справедливым, благородным и честным, но не думала, что увижу такого своими глазами, даже если всю землю обыщу». Тесей глядел на меня пристально, и я не отводила глаз, слушая дальше. Я пришел домой, в мои Афины, где никогда еще не был, и поверил, что все трудности позади. Ведь я, несомненно, показал и достоинства свои, и храбрость, но не знал, что Афины пригрели ядовитую змею, отравившую нашу землю скверной своих прошлых преступлений. Тварь гораздо более опасную и вероломную, чем дикари, встававшие на моем пути и охотившиеся на одиноких путников. Она не таилась, подстерегая кого-то на бесплодных обрывистых скалах или в пустынных местах, а красовалась перед целым городом, потому что была женой моего отца, царицей Афин, колдунья Медея. И самые суровые испытания мне только предстояли. Тесей заговорил о Медее, и тон его изменился. Спокойное, ровное достоинство, разливавшееся в голосе, когда он рассказывал о своих выдающихся подвигах, приправило вязкое, горькое желчь презрения, сочившегося сквозь каждый слог. «Я слишком долго шел, стараясь стереть с лица земли всю эту грязь, разбойников, душегубов, чудовищ, которые кишмя кишели на каждом повороте, как муравьи в муравейнике. Меня все не было, и отец начал терять надежду, что обретет когда-нибудь наследника, которому сможет передать трон. Вера в сына, вроде бы оставленного в Трезене, в утробе моей матери столько лет назад, померкла, и Эгеес не дала мрачное отчаяние. Отец тревожился, ведь умри он без наследника, и афинский трон, чего доброго, захватит сыновья Паланта, его злейшего соперника. Пребывавший в таком унынии, Эгей не смог противостоять злому колдовству Медеи. Тесей заметил, как я изменилась в лице, услышав это имя. «Ты знаешь о ней?» Я вздрогнула. «Ее отец мне дядя, хоть ни его, ни дочь его я никогда не видела. Он брат моей матери, сын Гелиоса, но живет далеко, в Колхиде, земле колдовства и чародейства». Опустив голову, я рассматривала свои руки, переплетенные пальцы. И этот позор лег на нас, и это пятно замарало наше имя. Все ведь знали, что Медея сбежала с героем Ясоном. Все слышали, как она украла у своего отца золотое руно, которым тот очень дорожил, и вручила возлюбленному. А много позже, когда Ясон отверг ее ради другой царевны, достойной женщины, Медея заживо сожгла несчастную соперницу с помощью отравленной накидки и зарезала родных сыновей, рожденных от Ясона, будто поросят, после чего ускользнула в Афины в колеснице самого Гелиоса. Тесей кивнул. «Я не знал еще, когда прибыл в город, как велики злодеяния Медеи. Не то убил бы ее прямо во дворце Эгея, где она восседала, будто хозяйка. Явившись к воротам в надежде на гостеприимство, я не назвался, хотел дождаться удобного случая. А тогда уж с гордостью заявить о себе и увидеть объятого радостью отца. Медея приняла меня». Тесей вязко сглотнул. Я смотрел, как она приближается, надменная, плавная. Дивился на узорчатую мозаику, затейливо украшенные фризы, пышную позолоту, нефритовые колонны, мрамор с олеющими прожилками, ониксовые плиты под ногами. Но вся эта роскошь, все ослепительные богатства меркли на пути Медеи, будто дымом засланные. Она передвигалась, слегка покачиваясь, со змеиным изяществом. И была красива, отрицать не стану. Но миазмы ужаса ползли за ней повсюду, роились вокруг, как мухи, гудящие над трупом. Драгоценная кровь ее родных, милых сыновей, убитых теми самыми бледными, словно кости, руками, что протягивались теперь ко мне с притворным радушием, пятнало сам воздух, которым дышала Медея. На запястьях ее позвякивали бронзовые браслеты, и та же бронза смягчала взгляд Медеи, скрывала ярко-красную злобу в глубине ее глаз. Потом я увижу, как она вспыхивает. Та же бронза оттеняет и твои глаза, Ариадна, прекрасная внучка солнца. Как две столь разные ветви могли произрасти на одном древе? Для меня загадка. Твоя прелестная чистота противится всему, что есть в Медее. Внутри что-то вдруг сжалось, когда он описывал красавицу Медею. Но теперь меня слегка отпустило. Тесей говорил о ней, и каждый звук дышал презрением. И все же я невольно задавалась вопросом, не бурлит ли под ним восхищение, пусть небольшое, подобно ручейку, впадающему в могучую реку. Да, злодеяния Медеи вызывали у него отвращение, но ведь о ее пленительных чарах тоже ходили легенды. Тем вечером я познакомился с отцом. Он оказался человеком сердечным и приветливым, с виду был сухощав и бодр. А по его спокойной настороженности я, будучи воином, тоже понял, он готов ко всему. Я не знал, что отчасти причиной, замеченной мной настороженности, была ложь, которую состряпала и наплела ему кровожадная колдунья. Будто я злодей, захватчик, подлый убийца, который проник во дворец и хочет захватить его, жестоко расправившись с обитателями. Подольстившись, Медея выпросила у отца позволение подать мне чашу с отравленным вином. И тогда я, подняв тост за царя и осушив кубок, умру, не успев осуществить своих дурных замыслов. Медея устроила прием во дворце, смеялась, развлекала нас оживленной беседой. Щеки ее алели от удовольствия. Глаза поблескивали. На руках Медея качала сына, которого родила Эгею, как обещала, отчего отец мой только глубже увяз в ее чарах. Младенец был хилый и худенький. Может, знал о судьбе своих безвинных братьев и боялся питаться материнским молоком. Вдруг оно обернется ядом, а то и живыми скорпионами, и сожжет его изнутри. Наконец она обратила ко мне свой странный бронзовый взгляд и улыбнулась. И меня вдруг потянуло к ней неодолимо, как безрассудного мотылька, летящего навстречу гибели. Я потянулся к кубку, но Медея ловко его подхватила. «Добрый Тесей!» — прозвенела она лукаво. «Твой кубок пуст. Дай наполню его немедля». Наливая вино, она посверкивала на меня глазами из-под лобья и улыбалась, как голодная волчица. Я натянулась, как струна. Да, Тесей стоял передо мной, а значит, та давняя опасность ему уже не угрожала. Но как же близко она была, страшно подумать. Повеяло ночным холодком, и я растерла руки, покрывшиеся гусиной кожей, от колючего озноба. Кое-как, встав на ноги, я хотел поднять тост, но ощутил внезапно, что сил больше нет. Рассудок мой не выдерживает натиска. Я не могу говорить и мыслить ясно, как привык. Меня бросило в жар, я еле двигался, еле соображал и подумал, какое же крепкое здесь вино и сколько уже выпито. Меч, пристегнутый у бедра, сделался вдруг неописуемо тяжелым, и я ослабил толстый ремень, державший ножны. В этот миг Медея как раз влила последние сверкающие капли в кованную чашу из бронзы и подняла ко мне лицо, сияющее от предвкушения. Мой меч качнулся вперед, обнажив золоченую рукоять, и не успел я потянуться к кубку, как отцовский громогласный окрик в клочья разнес клубившийся в моей голове туман, резко вернув меня к действительности, прозрачной и острой, как стекло. Эгей не дал мне взять чашу со стола, выбил из рук. Налитая Медеей жидкость злобно зашипела, вскипая и брызгаясь, и стала разъедать тяжелую столешницу из темного дерева. Я смотрел на нее еще, не вполне понимая, что произошло. И тут отцовский рев, словно клич боевой, отозвался в ушах. «Сын!» Я смотрел на отца, а Эгей не сводил глаз с меча, висевшего у меня на бедре. Меча, который он оставил под камнем в Трезене, и которым мог владеть только его сын. Медея отшатнулась от нас обоих. Ярость исказила ее лицо. «Самозванец!» — прокричала она диким голосом. А потом схватила мужа за руку, умоляя взглянуть на нее. Но отец теперь видел только меня. «Эгей, он не сын тебе!» Отчаянные слова сыпались с ее лживого языка уж очень поспешно. Я заглянула в его душу, прямо в темную мерзкую сердцевину. «Поверь, от этого человека нам только вред. Услышь меня, Эгей. Я увидела твою смерть. Едва он переступил наш порог. Увидела, как ты прыгнул со скалы, задыхаешься в ледяной глубине океана. И все из-за него». Голос Медеи взвился до испуганного визга. Она поняла уже, что осталась ни с чем. «Значит, Эгей вправду признал тебя», — сказала я. Тесей предстал перед отцом, отважный герой, достойный сын, о каком Эгей всегда мечтал. И чары Медеи, конечно, рассыпались в прах. Царевич сурово кивнул. Медея родила ему сына, но не Тесея. В правители Афин он не годился. Отец это ясно осознал, я видел. Мы поняли друг друга мгновенно и без слов. Он прогнал Медею. Она бросилась бежать, всхлипывая и путаясь в подоле. Не впала в чудовищный гнев, не попыталась нас заколдовать. Не стала искать в душе своей свирепости, с какой уничтожила сыновей Ясона, плоды собственного чрева. А просто сбежала, испугалась, похоже, оставив после себя удивительную тишину и будто бы даже всколыхнув мимолетную зыбь жалости. Могущественная колдунья была повержена, оказавшись на самом деле маленькой и слабой. «И куда она отправилась?» — спросила я. «Где, интересно, согласились принять ту, которая успела уже предать отца, лишить мужа сыновей и хитростью почти заставила царя согласиться на убийство собственного законного наследника?» Тесей беспечно пожал плечами. «Как знать. Главное, что Афины очистились, избавились от ее пугающего присутствия. А я сразу начал обучаться у Эгея искусству управления. Я готовился стать достойным государем, подобно отцу, поддерживать законы, блюсти справедливость и царивший в городе мир». Я вдруг поняла, как близко склонилась к нему. Тесей все больше увлекал меня рассказом, восхищал простотой повествования. Столкнувшись со злом, царевич разил его, а не обдумывал, как бы обратить себе на пользу. Столкнувшись с мраком и ужасом, одолевал их и впускал жгучий свет в мир, а не утягивал его дальше во тьму. Он служил бы своему городу как справедливый правитель, не сидел бы на троне, холодный и неумолимый, господствуя над жаркой, клокочущей ненавистью и страхом, державшим граждан Крита в узде и радуясь тому. Рядом с ним я впервые в жизни ни в чем не сомневалась, ничего не боялась. Тесей, как якорь, закрепил меня на твердой земле, залитой чистым светом. В этот самый миг темная фигура перемахнула через окружавшие нас камни и приземлилась перед нами с грохотом, неумело сжимая в руках тяжелую железную палицу.